Глава 64, где сообщается о приключении, доставившем Дон Кихоту больше огорчений, чем все остальные, случившиеся с ним до тех пор. История повествует, что жена Дона Антонио Морено была как нельзя более довольна видеть у себя в доме Анну Феликс. Она приняла ее в высшей степени любезно, столь же восхищенной ее красотой, как и ее умом, потому что мавританка отличалась в высшей степени и тем, и другим. И все жители города точно по колокольному звону стекались смотреть на нее. Дон Кихот сказал дону Морено, что проект, который был одобрен ими для освобождения дона Григорио, нехорош, так как он представляет скорее опасность, чем удобство, и лучше было бы высадить его, Дон Кихота, в Берберию, вооруженного и верхом на коне, потому что он освободил бы дона Григорио, вопреки всему мавританскому племени, как Дон Гайферос освободил свою жену Малисендру. — Заметьте, ваша милость, — сказал Санчо, услыхав это, — что сеньор Дон Гайферос увез свою супругу с суши и повез ее во Францию, тоже по суше. Но здесь, если бы случилось нам освободить дона Григорио, у нас нет сухого пути везти его в Испанию, так как посредине моря. «На все есть лекарство, исключая лишь смерти», — ответил Дон Кихот. «Если барка подойдет к морскому берегу, мы можем отплыть на ней хотя бы, весь свет воспротивился тому». — Ваша милость очень хорошо это разрисовывает и объясняет, — сказал Санчо. — Но от слова до дела расстояние большое, и я держусь ренегата, который кажется мне человеком хорошим и очень доброй души. Дон Антонио сказал, что если ренегат не выполнит успешно взятого им на себя поручения, тогда придется прибегнуть к плану высадки в Берберию великого Дон Кихота. Спустя два дня ренегат в легкой барке с шестью веслами с каждой стороны и самой мужественной командой отплыл в Алжир. А еще два дня спустя галеры отправились в Левант, но перед тем генерал попросил вице-короля быть столь любезным и уведомить его как относительно освобождения дона Григорио, так и о делах Анны Феликс, и вице-король обещал исполнить эту просьбу. Однажды утром, когда Дон Кихот вышел прогуляться по набережной, вооруженный всеми своими доспехами, потому что, как он часто говорил, оружие было его украшение, а битва — отдых, и он без них не мог оставаться ни на минуту, он увидел, что к нему приближается рыцарь, также в полном вооружении, весь в белых доспехах, а на щите его было изображение блестящей луны. Подойдя к Дон Кихоту настолько, что тот мог слышать его голос, он, обращая речь свою к нему, громко сказал: «Доблестный рыцарь и никогда еще достойно невосхваленный Дон Кихот Ламанчский! Я рыцарь Белой Луны, неслыханные подвиги которого, быть может, напомнят тебе обо мне. Явился я сюда сразиться с тобой и испытать силу твоей руки с тем, чтобы заставить тебя признать и провозгласить, что моя дама, кто бы она ни была, несравненно красивее твоей Дульсинеи Тавоской. Это истинно, если ты ее согласишься безотлагательно признать, спасет тебя от смерти, а меня от труда причинять ее тебе. Если ты сразишься со мной, и я одержу над тобой победу, я не потребую другого удовлетворения, кроме того, что, сложив оружие и воздерживаясь от поисков приключений, ты отправишься и удалишься к себе в село сроком на год. И все это время ты проживешь, не прикасаясь к своему мечу, в мирной тишине и полезном для тебя спокойствии, так как это необходимо для умножения твоего имущества и для спасения твоей души. Если же ты победишь меня, моя голова будет в твоем распоряжении, оружие мое и мой конь станут твоей добычей, и к твоей славе перейдет слава моих подвигов. Рассуди, что лучше для тебя, и ответь тотчас же, потому что весь сегодняшний день я назначил на то, чтобы покончить с этим делом. Дон Кихот был поражен и изумлен как высокомерием рыцаря Белой Луны, так и причиной, по которой тот его вызвал на поединок, и ответил ему спокойно, строгим видом. «Рыцарь Белой Луны, подвиги которого до сих пор еще не доходили до моего сведения, я готов клясться, что вы никогда не видели знаменитой Дульсинеи, так как если бы ее видели, я знаю, что вы не стали бы делать этого вызова, потому что тогда вы убедились бы, что не было и не может быть красоты, которую мыслимо было бы сравнить с ее красотой. Итак, не говоря даже, что вы лжете, а только что вы заблуждаетесь в своем изложении, я принимаю с упомянутыми вами условиями ваш вызов и принимаю его немедленно, чтобы не прошел день, который вы назначили, и только исключаю из условия, чтобы ко мне перешла слава ваших подвигов, потому что я не знаю, каковы они и какого рода. Я же довольствуюсь славой собственных моих подвигов, таких, каковы они есть. Выбирайте себе часть площади, которую пожелаете, я сделаю то же. И что кому даст Бог, пусть благословит святой Петр. Из города увидели рыцаря Белой Луны и сообщили вице-королю, что он о чем-то переговаривается с Дон Кихотом Ломанческим. Вице-король, думая, что это какое-нибудь новое приключение, изобретенное Доном Антонио Морено или каким-нибудь другим кабальеро, живущим в городе, поехал немедленно на набережную с Доном Антонио и многими другими кабальеросами, сопровождавшими его, и прибыл как раз в то время, когда Дон Кихот поворачивал Росинанте, чтобы отмерить себе поле, сколько ему требовалось. Увидав, что оба рыцаря готовы ринуться друг на друга, вице-король стал между ними, спрашивая их, какая причина побудила их вступить в столь внезапный бой. Рыцарь Белой Луны ответил, что дело идет о первенстве красоты, и в кратких словах повторил ему сказанное им Дон Кихоту и то, что условия поединка приняты обеими сторонами. Вице-король подошел к Дону Антонио и спросил его тихонько, знает ли он рыцаря Белой Луны, или, быть может, это какая-нибудь шутка, которую хотят сыграть с Дон Кихотом. Дон Антонио ответил, что он не знает ни того, кто этот рыцарь, ни того, сделан ли вызов в шутку или всерьез. Этот ответ привел в недоумение вице-короля, и он не знал, позволять им или нет вступать в поединок, но, тем не менее, убежденный, что это не может быть ничем иным, как только шуткой, он отошел, говоря, «Сеньоры-рыцари, если нет другого выхода, как только сделать требуемое признание или умереть, а сеньор Дон Кихот настойчиво стоит на своем, вы же, милость ваша, рыцарь Белой Луны, не менее упорно стоите на своем, с Богом вступайте в бой». Рыцарь Белой Луны в учтивых и изящных выражениях поблагодарил вице-короля за данное им разрешение, и то же самое сделал и Дон Кихот, который, поручая себя от всего сердца небу и своей Дульсинее, как он имел обыкновение, вступая в представлявшееся ему сражение, повернул Росинанте, чтобы отъехать еще немного дальше, так как он видел, что противник его делает то же. И без трубного звука или иного воинственного инструмента, который подал бы им знак для нападения, оба они в одно и то же мгновение повернули своих лошадей. Но так как лошадь рыцаря Белой Луны была быстроходнее, противник Дон Кихота настиг его на двух третях расстояния. Здесь он столкнулся с ним с такой стремительной силой, не коснувшись до него копьем, которое он, по-видимому, нарочно поднял вверх, что Дон Кихот с Росинанте грохнулись на землю. Тотчас же рыцарь Белой Луны бросился к нему и, приставив ему копье к забралу, сказал, «Вы побеждены, рыцарь, и лишитесь жизни, если не подчинитесь условиям нашего поединка. Дон Кихот, весь измятый и ошеломленный, не поднимая забрала, сказал слабым и прерывистым голосом, точно исходившим из могилы: «Дульсинея Тобосская, самая красивая женщина в мире, и я самый несчастный рыцарь на свете. И было бы нехорошо, чтобы моя слабость причинила ущерб этой истине. Вонзи в меня копье свое, рыцарь, и отними жизнь, так как ты отнял у меня честь». «Этого я, конечно, не сделаю», — сказал рыцарь Белой Луны. «Да здравствует во всей ее неприкосновенности слава о красоте сеньоры Дульсинеи Тобосской, так как я удовлетворяюсь одним лишь тем, чтобы великий Дон Кихот удалился в свое местечко на год или на тот срок, который я ему назначу, как мы уговорились с ним, до вступления в эту битву». Все это вице-король и Дон Антонио со многими другими бывшими тут же слышали. Слышали они также, что Дон Кихот ответил, что если у него ничего не потребуют, что могло бы причинить ущерб Дульсинее, все остальное он исполнит, как добросовестный и истинный рыцарь. Услыхав это заявление, рыцарь Белой Луны повернул лошадь и, наклонив голову перед вице-королем, коротким галопом направился в город. Вице-король велел Дону Антонио поехать за ним и во что бы то ни стало узнать, кто он такой. Подняли Дон Кихота, открыли ему лицо и увидели, что он бледен и покрыт потом. Росинанте был в очень плохом состоянии и не мог двинуться. Санчо, сильно огорченный, опечаленный, не знал, что ему говорить или что делать. Ему казалось, будто только что случившееся произошло во сне, и вся эта история — дело волшебства. Он видел, что его господин побежден и обязался не брать в руки оружие в течение года. Ему представилось, что блеск славы подвигов Дон Кихота омрачен, надежды на исполнение недавно данных им обещаний развеяны, как ветер развивает дым. Он боялся также, что Росинанте останется навсегда искалеченным, и все суставы его господина — вывихнутыми, хотя было бы еще большим счастьем, если бы он перестал быть свихнувшимся. Наконец, на носилках, за которыми послал вице-король, доставили рыцаря в город, куда также вернулся и вице-король, желавший знать, кто был рыцарь Белой Луны, который привел Дон Кихота в столь печальное состояние. Глава 65, в которой даются сведения о том, кто был рыцарь Белой Луны, а также об освобождении из плена Дона Григорио и о других происшествиях. Дон Антонио Морено поехал вслед за рыцарем Белой Луны, за которым также следовало и даже преследовало его множество мальчишек, пока он не укрылся в одной из гостиниц города. Дон Антонио тоже вошел за ним туда, желая познакомиться с ним. Навстречу рыцарю вышел оруженосец, чтобы снять с него доспехи. Затем рыцарь удалился в комнату нижнего этажа, куда за ним вошел и Дон Антонио, сгоравший от любопытства узнать, кто он такой. Тогда рыцарь Белой Луны, видя, что этот кавальеро не отстанет от него, сказал: «Я хорошо понимаю, сеньор, зачем вы сюда пришли. Вы хотите узнать, кто я? Так как нет причины скрывать этого от вас, то пока мой слуга будет снимать с меня доспехи, я расскажу вам всю истину, не отступив от нее ни на йоту. Знаете же, сеньор, что зовут меня бакалавр Сансон Караско. Я из одного местечка с Дон Кихотом Ломанческим, безумие и сумасшествие которого возбуждает жалость во всех нас, знающих его. И в числе тех, кто наиболее жалели его, был и я. Уверенный в том, что выздоровление его зависит от спокойствия и от того, чтобы он жил у себя на родине и в своем доме, я прибег к хитрости, чтобы принудить его оставаться там. Итак, около 3 месяцев тому назад я поехал вслед за ним в качестве странствующего рыцаря, назвав себя рыцарем Зеркал, имея намерение сразиться с ним и победить его, не нанеся ему вреда и поставив условием нашего поединка, чтобы побежденный отдал себя на благо усмотрения победителя. Имел же я в виду потребовать от него, так как я уже считал его побежденным, чтобы он вернулся в свое местечко и не выезжал оттуда целый год, в течение которого он мог быть исцелен. Но судьба устроила иначе, потому что победил меня он и сбросил с лошади так, что мой план не удался. Он продолжал свой путь, а я вернулся домой побежденный, пристыженный и измятый падением, которое, кроме того, оказалось и опасным. Тем не менее, это не отняло у меня желания снова разыскать и победить его, что я и сделал сегодня. Так как он столь точно соблюдает правила странствующего рыцарства, он без всякого сомнения выполнит и обязательства, наложенные мною на него, и сдержит свое слово. Вот, сеньор, то, что случилось, и больше мне нечего рассказывать вам. Умоляю вас, не выдайте меня и не говорите Дон Кихоту, кто я, чтобы добрые мои намерения могли быть осуществлены, и чтобы ум его был возвращен человеку, у которого он превосходен, лишь бы только он отделался от нелепости рыцарства. — О, сеньор, — сказал Дон Антонио, — да простит вам Бог ущерб, нанесенный вами всему миру тем, что вы желали вернуть рассудок самому остроумному безумцу, какой только есть на свете. Не видите вы разве, сеньор, что польза, которая могла бы получиться от здравого ума Дон Кихота, не может превзойти удовольствие, доставляемого его безумными выходками? Но мне сдается, что все искусство сеньора Бакалавра не окажется достаточным, чтобы превратить в здравомыслящего человека столь странно безумного. И если бы это не было противно милосердию, я сказал бы, пусть Дон Кихот никогда не выздоравливает, потому что с его выздоровлением мы теряем не только его причуды, но также и причуды Санчо Панса, его оруженосца, а каждый из них может превратить в веселье даже самую грусть. Тем не менее я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту, чтобы убедиться, прав ли я в своем предположении, что придуманные сеньором Караско меры не возымеют действия. Бакалавр ответил, что, как бы то ни было, дело на хорошем пути, и он надеется на хороший исход его. После того, как Дон Антонио предложил ему свои услуги во всем, что он не пожелает, Караско простился с ним, приказал уложить свои доспехи на мула, тотчас же сел верхом на коня, на котором сражался, и выехал в тот же день из города к себе на родину. И тут с ним не случилось ничего достойного упоминания в этой правдивой истории. Дон Антонио сообщил вице-королю все, что Караско рассказал ему, и вице-королю это известие доставило не очень-то большое удовольствие, потому что с уединенной жизнью Дон Кихота утрачивалось то удовольствие, которое могли бы получить все, кто слушал о его безумных выходках. 6 дней пробыл Дон Кихот в постели, унылый, задумчивый, в дурном расположении духа, беспрерывно вспоминая и возвращаясь мысленно к несчастному событию своего поражения. Санчо утешал его и, между прочим, сказал ему: «Сеньор мой, поднимите голову, ваша милость, и ободритесь, если можете, и поблагодарите небо за то, что раз вы свалились на землю, вы не сломали себе ни одного ребра. И так как вы знаете, что где дают, там и берут. И не всегда есть ветчина, где есть крючки для развешивания ее. Покажите фигу доктору, потому что вы не нуждаетесь, чтобы он лечил вас в этой болезни. Вернемся к себе домой и откажемся от скитаний в поисках приключений в странах и местностях, неизвестных нам. Если хорошенько присмотреться к делу, всех больше теряю здесь я, хотя милость ваша в худшем положении. Я, который вместе с губернаторством отказался от всякого желания быть когда-либо вновь губернатором, не отказался от желания быть графом. А это желание не исполнится никогда, если ваша милость отказывается сделаться королем, бросая свою рыцарскую профессию, и таким образом мои надежды обратятся в дым. — Молчи, Санчо, ведь ты видишь, что мое удаление и затворничество не будут продолжаться больше года, и тогда я вернусь к благородной моей профессии, и не будет у меня недостатка в королевствах, которые я завоюю, и в каком-нибудь графстве, которое я дам тебе. — Да услышит это Бог, — сказал Санчо, — а грех будет глух, потому что я всегда слышал, что добрая надежда лучше худого обладания. Они вели такой разговор, когда вошел Дон Антонио и сказал с выражением величайшей радости: — Дайте мне награду за добрые вести, сеньор Дон Кихот, так как Дон Григорио и Ренегат, ездивший за ним уже в гавани. Что я говорю, в гавани? Они уже в доме вице-короля и сейчас будут здесь. Дон Кихот немного развеселился и сказал: — Право, я чуть было не сказал, что обрадовался бы, если бы случилось как раз наоборот, потому что в таком случае мне бы пришлось ехать в Берберию, где силой руки моей я доставил бы свободу не только дону Григорию, но и всем пленным христианам, сколько бы их ни было в Берберии. Но что я говорю, несчастный? Не я ли побежден? Не я ли сброшен с лошади? Не я ли тот, который не может прикоснуться к оружию в течение года? Итак, что я обещаю? Чем могу я похвалиться, если мне скорее приличествует взять в руки веретено, чем меч? — Бросьте это, сеньор, — сказал Санчо. — Да здравствует курица, хотя бы и с типуном, потому что сегодняшний день для тебя, а завтрашний для меня, и на эти дела... По схваткам и стычкам незачем обращать никакого внимания, так как тот, кто сегодня упал, может подняться завтра, разве только он пожелает остаться в постели. Хочу сказать, упадет духом и не наберется нового мужества для новых битв. А теперь вставайте, милость ваша, чтобы принять дона Григорию, потому что, мне кажется, народ уже сбегается, и должно быть... Он уже здесь, в доме! И действительно, это так и было. Дон Григорио и Ренегат, побывав у вице-короля и дав ему отчет о своем путешествии и возвращении, поспешили в дом дона Антонио, куда дона Григорио тянуло желание поскорее увидеть Анну Феликс. И хотя дон Григорио, когда его увезли из Алжира, был в женском платье, он обменял его еще в барке на одежду пленника, который спасся вместе с ним. Но в какой бы он ни был одежде, он являлся человеком, которым нельзя было не восхищаться, нельзя было не ухаживать за ним и не ценить его, так как он был неслыханно красив, и на вид ему казалось лет 17 или 18. Рикота и дочь его вышли ему навстречу, отец со слезами на глазах, а дочь с краской в лице. Они не бросились в объятия друг другу, потому что где много любви, обыкновенно не бывает чрезмерной развязности. Красота дона Григорио и Анны Феликс поразила изумлением всех присутствующих. Молчание говорило здесь за двух влюбленных, и глаза были языком, выражавшим радостные и чистые их мысли. Ренегат рассказал об ухищрениях и средствах, к которым он прибег, чтобы освободить дона Григорио. Дон Григорио рассказал об опасностях и стеснениях, пережитых им среди женщин, с которыми он оставался, не в длинной речи, а в кратких словах, чем он доказал, что ум его опередил его годы. В заключении Рикота щедро наградил как ренегата, так и тех, которые гребли на веслах. Ренегат примирился с церковью и возвратился в ее лоно, и из гнилого члена превратился в чистый и здравый путем эпитемьи и раскаяния. Два дня спустя вице-король обсуждал с доном Антонио, как бы устроить, чтобы Анна Феликс и ее отец остались в Испании, потому что им казалось не представляющим никакого неудобства сохранить в стране столь преданную христианству дочь и такого, по-видимому, благонамеренного отца. Дон Антонио предложил похлопотать об этом в столице, куда он был вынужден отправиться по другим делам, дав понять, что при дворе путем протекции и взяток можно преодолевать многие трудности. — Нет, — сказал Рикотте, присутствующий при этом разговоре, — нельзя надеяться ни на протекцию, ни на взятки, так как на великого дона Бернардо де Веласко, графа де Саласар, которому его величество поручил заведование нашим изгнанием, не действует ни просьбы, ни обещания, ни взятки. Потому что, хотя и правда, что он соединяет правосудие с милосердием, но так как он видит, что весь организм нашего народа заражен и начал гнить, он по отношению к нему употребляет скорее раскаленное железо, которое жжет, чем мазь, которая смягчает. И таким образом он путем благоразумия, мудрости, рвения и страха, внушаемого им, поднял на сильные свои плечи бремя этого громадного дела и довел его до требуемого выполнения, и никакие наши ухищрения, уловки, мольбы и обманы не могли ослепить его глаз Аргуса. Они всегда настороже, чтобы никто из наших не остался, не скрылся. И как невидный в земле корень не пустил бы со временем ростков и не принес бы ядовитых плодов в Испании, уже очищенной, уже избавленной от страхов, в которые повергла ее наша многочисленность. Геройское решение великого Филиппа III и неслыханная мудрость доверить выполнение его этому дону Бернардо де Веласко. «Так или иначе, — сказал дон Антонио, — приехав в столицу, я приложу всевозможные старания, а там пусть небо пошлет, что ему будет угодно. Дон Григорио поедет со мной утешить своих родителей в горе, в которое, должно быть, повергла их разлука с ним. Анна Феликс останется с моей женой у меня в доме или же в монастыре, и я знаю, что вице-король с удовольствием возьмет к себе в дом доброго Рикотте, пока не выяснится, к чему приведут мои хлопоты. Вице-король согласился на все эти предложения. Но дон Григорий, узнав, что было решено, сказал, что он не может и не хочет расстаться с доней Анной Феликс. Однако, рассудив, что, повидавшись со своими родителями, он после того вернется сюда за нею, дон Григорий согласился с принятым решением. Анна Феликс осталась с женой дона Антонио, а Рикотте переехал в дом вице-короля. Настал день отъезда дона Антонио, а два дня спустя и день отъезда дон Кихота и Санчо, так как падение не дозволило рыцарю пуститься в путь раньше того. Когда дон Григорио прощался с Анной Феликс, было немало слез, вздохов, обмороков и рыданий. Рикотта предложил дону Григорию, если нужно ему, 1000 червонцев, но он не взял у него ничего, а только занял у дона Антонио 5 червонцев, которые обещал отдать ему в столице. Затем оба они уехали, а после них дон Кихот и Санчо, как уже было сказано, дон Кихот без оружия, в дорожном платье, а Санчо пешком, так как серый был нагружен доспехами. Глава 66, где речь идет о том, что увидит всякий, кто ее прочтет, и услышит тот, кому ее прочтут. Уезжая из Барселоны, дон Кихот обернулся, чтобы взглянуть на то место, где он упал, и сказал: «Здесь было трое. Здесь мое несчастье, а не трусость моя, похитила приобретенную мною славу. Здесь судьба сделала из меня игрушку своих превратностей. Здесь омрачились мои подвиги, здесь, наконец, рухнуло мое счастье, чтобы никогда больше не подняться. Услыхав это, Санчо сказал: «Столь же свойственно доблестным сердцам, сеньор мой, выказывать терпение в несчастье, как и радость в счастье. Об этом я скажу по себе самому, так как, будучи губернатором, я был весел, и теперь, когда я оруженосец, да еще пеший, я не печалюсь, потому что я слышал, что та, которую здесь зовут Фортуной, пьяная и капризная женщина, и сверх всего слепая, и таким образом она не видит того, что делает, и не знает, кого она унижает и кого возвеличивает». — Ты очень склонен к философии, Санчо, — ответил Дон Кихот. — И говоришь очень умно. Не знаю, кто тебя этому научил. Могу лишь сказать тебе, что на свете нет фортуны, и все, что происходит в мире хорошего или дурного, не есть случайность, особое предопределение неба, и отсюда происходит поговорка: каждый кузнец своего счастья. И я был кузнецом моего счастья, но без должного благоразумия, и таким образом самонадеянность моя довела меня до горя, так как я должен был рассудить, что могучей силе лошади рыцаря Белой Луны не могла противостоять слабость Росинанте. Словом, я дерзнул на это. Я сделал, что мог. Я был вышиблен из седла. И хотя я потерял честь, я не потерял и не могу потерять добродетели исполнять мое слово. Когда я был странствующим рыцарем, смелым и доблестным, своими делами и руками, я засвидетельствовал свои подвиги. А теперь, когда я пеший оруженосец, я заставлю верить моим словам, исполнив данное мною обещание. Итак, вперед, друг Санчо! Проведем на родине у себя год искуса, и во время этого затворничества мы почерпнем новые силы, чтобы вернуться к вовеки для меня незабвенной профессии оружия. — Сеньор! — ответил Санчо. — Не такая приятная вещь идти пешком, чтобы побудить и поощрить меня делать большие переходы. Оставим эти доспехи висеть на каком-нибудь дереве на место повешенного, и когда я, усевшись на спине серого, приподниму ноги от земли, мы совершим наше путешествие, как ваша милость найдет нужным и ей будет угодно, так как думать, что, идя пешком, я могу делать большие переходы, значило бы думать немыслимое. — Ты хорошо сказал, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Повесим доспехи мои в виде трофея, и под ними или вокруг них вырежем на деревьях то, что было написано на трофеях оружия Роланда. Пусть к ним никто не прикоснется, кто по плечу Роланду не придется. — Все это, — сказал Санчо, — кажется мне настоящим жемчугом. Если бы нам не был нужен для путешествия Росинанте, недурно было бы также оставить и его повешенным здесь. — Но ни его, ни доспехов, — возразил Дон Кихот, — я не желаю вешать, что бы ни говорили. За хорошую службу плохая награда. — Ваша милость очень хорошо сказала, — ответил Санчо, — потому что, по мнению умных людей, вину осла нельзя приписать вьючному седлу. А так как ваша милость виновата в этом деле, то и наказывайте себя самого, а не обрушивайте своего гнева ни на сломанные и окровавленные доспехи, ни на кротость Росинанте, ни на нежные мои ноги, требуя, чтобы они шли больше, чем следует. В подобных разговорах и речах прошел у них весь тот день и еще другие 4 дня, и с ними не случилось ничего такого, что помешало бы их путешествию. На 5-й день, при въезде в местечко, они увидели у дверей гостиницы много народа, который, так как был праздник, развлекался. Когда Дон Кихот приблизился к ним, один крестьянин, возвысив голос, сказал: Пусть кто-нибудь из этих двух сеньоров, которые идут сюда и не знают спорящих, скажет нам, что делать относительно нашего заклада. — Конечно, я скажу, — ответил Дон Кихот, — и по всей справедливости, если только я разберу, в чем дело. — Дело в том, сеньор добрый, — сказал крестьянин, — что один житель этого местечка такой жирный, что он весит 11 арабасов, вызвал на бег другого своего соседа, который весит не более 5. Условием было пробежать расстояние в 100 шагов с равными тяжестями. И когда спросили у вызвавшего, как уравновесить тяжести, он сказал, что вызванный им, имеющий вес в 5 арабасов, должен взвалить себе на плечи 6 арабасов железа. И таким образом 5 арабасов веса худощавого сравняются с 11 толстяка. — Ну уж это нет, — сказал тогда Санчо, прежде чем Дон Кихот успел ответить. — И именно мне, который лишь несколько дней тому назад перестал быть губернатором и судьей, как это весь свет знает, подобает разъяснить эти сомнения и высказать свое мнение по всякой тяжбе. — Высказывай в добрый час, Санчо, друг, — согласился Дон Кихот, — потому что я не способен дать кошке крошки, до того у меня в голове все перевернуто и перепутано. Получив это разрешение, Санчо сказал крестьянам, которые толпой теснились кругом него, раскрыв рты в ожидании его приговора. — Братцы, в том, что требует толстяк, нет ни благоразумия, ни тени справедливости, так как если верно, как говорят, что вызванный имеет право выбирать оружие, нехорошо, чтобы вызвавший выбрал для него оружие, которое помешало бы и воспрепятствовало вызванному выйти победителем. Итак, на мой взгляд, толстяк, вызвавший набег, должен снять, срезать, почистить, убавить, обтесать, соскоблить 6 арабасов мяса тут или там со своего тела, как ему заблагорассудится или покажется. И этим способом, дойдя до веса в 5 арабасов, он сравняется и станет на один уровень с 5 арабасами своего противника, и тогда они могут бежать на равных условиях. — Клянусь! — воскликнул крестьянин, слышавший приговор Санчо. — Этот сеньор говорил как святой и рассудил как каноник. Но не подлежит сомнению, что толстяк не захочет расстаться и с одной унцией своего мяса, а не то, что с 6 арабасами. — Лучше было бы им вовсе не бегать, — сказал другой крестьянин. — Тогда тощему не придется надрываться под тяжестью, а толстяку — срезывать с себя мясо. И пусть половина заклада пойдет на вино, и пусть будет на мне плащ, когда пойдет дождь. — Я, сеньоры, — ответил Дон Кихот, — очень вам благодарен, но не могу останавливаться ни на минуту, потому что грустные мысли и грустные происшествия принуждают меня казаться неучтивым и торопиться в путь. И так, пришпорив Росинанте, он проехал вперед, оставив их изумленными, как его странной фигурой, которую они видели и отметили, так и умом его слуги, за которого они приняли Санчо. И один из крестьян сказал: «Если слуга так умен, каков же должен быть его господин? Готов биться о заклад, что они едут слушать курс в Саламанке и в один миг сделаются придворными алькальдами, потому что все это одна потеха. Надо только учиться, еще учиться, иметь протекцию и счастье. И когда человек меньше всего о том думает, у него окажется жезл в руке или митра на голове». Эту ночь господин и слуга провели среди поля под открытым небом. А на следующий день, продолжая свое путешествие, они увидели, что навстречу им идет пешеход с сумкой через плечо и дротиком или пикой в руках, совершенно по образцу пешего гонца. Когда он приблизился к Дон Кихоту, то, ускорив шаги, почти бегом добежал до него и, поцеловав его в правое бедро, так как выше он не мог достать, с выражением величайшей радости воскликнул: «О, сеньор мой Дон Кихот Ламанческий! Каким великим удовольствием наполнится сердце герцога моего господина, когда он узнает, что ваша милость возвращается к нему в замок, потому что он все еще там с сеньорой-герцогиней!» — Я вас не знаю, друг, — ответил Дон Кихот, — и не узнаю, кто вы такой, если вы мне не скажете. — Сеньор Дон Кихот, — ответил гонец, — я Тосилос, лакей герцога, моего господина, тот, который не захотел сражаться с вашей милостью из-за женитьбы на дочери Дони Родригес. — Помоги мне, Бог! — воскликнул Дон Кихот. — Возможно ли, что вы тот, кого мои враги-волшебники превратили в лакея, о котором вы говорите, чтобы лишить меня славы в этой битве? — Полно, сеньор добрый, — возразил гонец, — тут не было никакого волшебства и никакого превращения наружности. Таким же лакеем Тосилосом выехал я на место поединка, каким лакеем Тосилосом я и ушел оттуда. Я думал жениться, не вступая в бой, потому что молодая девушка мне понравилась. Случилось, однако, обратное моему желанию, так как лишь только ваша милость уехала из замка, герцог, мой господин, велел дать мне 100 палок за то, что я ослушался его приказаний, которые он мне дал перед вступлением моим в битву. И все кончилось тем, что девушка уже монахиня, а Дони Родригес вернулась в Кастилью. Я же иду теперь в Барселону и несу пакет писем и вещей, которые мой господин посылает вице-королю. Если вашей милости угодно выпить глоток чистого, хотя и тепловатого вина, здесь у меня с собой тыквенная бутылка с дорогим вином и, кроме того, несколько ломтиков тронченского сыра, который вызовет и разбудит жажду, если бы она заснула. — Мне нравится предложение, — сказал Санчо, — и пусть, оставив в стороне остальные любезности, добрый Тосилос без промедления наливает нам вино, вопреки и назло всем волшебникам, сколько бы их ни было в Индии. — Словом, — сказал Дон Кихот, — ты, Санчо, самый большой обжора на свете и самый большой невежда в мире, так как тебя нельзя убедить, что этот посланец очарован. Этот Тосилос превращен. Оставайся с ним и наедайся досыта, а я пойду потихоньку вперед и буду ждать, когда ты придешь. Лакей засмеялся, вынул из чехла свою бутылку, достал из сумок ломтики сыра и, достав и взяв хлебец, он и Санчо уселись на зеленой траве и в добром мире и согласии так ревностно покончили и справились со всем содержимым в сумках, что даже облизали пакет с письмами только потому, что от него пахло сыром. Тосилос сказал Санчо: «Нет сомнения, что этот твой господин Санчо друг должен быть сумасшедшим». «Как должен?» — ответил Санчо. «Он никому ничего не должен, потому что за все платит, в особенности, когда монетой является безумие. Я это ясно вижу и ясно говорю ему, но что за польза из того? А тем более теперь, когда он окончательно потерял всякий рассудок, потому что его победил рыцарь Белой Луны». Тосилос попросил его рассказать, как это случилось. Санчо ответил, что было бы неучтиво с его стороны заставлять ждать своего господина. Но в другой раз, если они встретятся, будет на то время. Итак, встав с места после того, как он отряхнул свой плащ и крошки с бороды, он погнал вперед себя осла и, простившись, оставил Тосилоса. Немного спустя он догнал своего господина, который поджидал его под тенью дерева. Глава 67. О решении, принятом Дон Кихотом сделаться пастухом и вести жизнь среди полей, пока не пройдет обещанный им год, и о других событиях, действительно забавных и прекрасных. Если множество размышлений терзали Дон Кихота перед тем, как рыцарь Белой Луны вышиб его из седла, куда больше их терзало его после того. Он ждал Санчо, как было сказано, под тенью дерева, и как мухи слетаются на мед, его осаждали и жалили мысли. Одни останавливались на снятии чар с Дульсинеи, другие обращались к жизни, которую ему предстояло вести в его вынужденном уединении. Санчо подошел и стал хвалить ему щедрое угощение лакея Тосилоса. — Возможно ли, — сказал Дон Кихот, — что ты все еще, о Санчо, думаешь, что это настоящий лакей? Мне кажется, ты забыл, что видел Дульсинею, измененную и превращенную в крестьянку, а рыцаря Зеркал — в бакалавра Караско. Все дела волшебников, преследующих меня. Но скажи мне теперь, спрашивал ли ты у этого, как ты говоришь, Тосилоса, что Бог послал Альтисидоре? Оплакивала ли она разлуку со мной? Или уже предала в руки забвения влюбленные мысли, мучившие ее в моем присутствии? — Мои мысли, — ответил Санчо, — были не такого рода, чтобы я имел время спрашивать о пустяках. Клянусь телом моим, сеньор, неужели ваша милость в состоянии осведомляться теперь о чужих мыслях, в особенности о влюбленных? — Видишь ли, Санчо, — сказал Дон Кихот, — существует большая разница между поступками, совершенными из любви, и теми, которые совершаются из благодарности. Легко может случиться, что рыцарь не влюблен, но чтобы он, строго говоря, оказался неблагодарным, этого быть не может. По всему видно, Альтисидора сильно любила меня. Она дала мне 3 платка, о которых ты знаешь, плакала, когда я уезжал, проклинала меня, упрекала, жаловалась в присутствии всех вопреки стыдливости. Все это признаки, что она боготворила меня, потому что гнев влюбленных обыкновенно изливается в проклятиях. У меня не было ни надежды, чтобы их дать ей, ни сокровищ, чтобы предложить ей... Так как мои надежды я отдал Дульсинее, а сокровища странствующих рыцарей, словно блуждающие огни, призрачны и обманчивы. Я могу дать Альтисидоре только одни воспоминания, оставшиеся у меня о ней, не в ущерб, однако, тем, какие я храню о Дульсинее, которую ты оскорбляешь нерадивостью относительно твоего бичевания и наказание этого своего тела, пусть бы я его увидел съеденным волками, желая лучше сохранить его для червей, чем для облегчения участи той бедной сеньоры. — Сеньор, — ответил Санчо, — говоря по правде, я не могу убедить себя, чтобы бичевание моих ягодиц имело какое-нибудь отношение к снятию чар с очарованных, что равнялось бы тому, если бы сказать... У вас болит голова, так помажьте мазью колени. По крайней мере, я готов поклясться, что сколько бы историй ваша милость не читала, в которых речь идет о странствующем рыцарстве, нигде не найти указаний, чтобы хоть с кого-либо чары были сняты ударами бича. Но как бы то ни было, я нанесу их себе, когда у меня будет охота и окажется удобное время для бичевания». — Да это Бог, — ответил Дон Кихот, — и пусть небо просветит твой ум, и ты одумаешься и поймешь лежащую на тебе обязанность прийти на помощь моей сеньоре, которая и твоя также, раз что ты мой. В этих разговорах они продолжали свой путь, пока не дошли до места, где они были сбиты с ног быками. Дон Кихот узнал его и сказал Санчо, — Вот луг, на котором мы встретились с нарядными пастушками и статными пастухами, желавшими подражать пастушеской Аркадии и возобновить ее. Мысль столь же новая, как и остроумная. И в подражании ей, если тебе это улыбается, я бы желал, о Санчо, чтобы и мы превратились в пастухов. хотя бы на то время, которое я должен провести в уединении. Я куплю несколько овец и все остальные вещи, необходимые для пастушечьей профессии, и, назвавшись я пастухом Кихотис, ты пастухом Пансино, мы будем скитаться по горам, лесам и лугам, распевая здесь, вздыхая там, утоляя свою жажду из хрустальных вод источников или из прозрачных ручейков, или обилующих водой рек. Дубы дадут нам щедрой рукой сладчайшие свои плоды, стволы крепчайших пробковых деревьев предложат нам сиденье, ивы тень, розы благоухание, обширные луга, ковры, украшенные тысячей цветов. Чистый и прозрачный воздух подкрепит наше дыхание. Месяцы звезды дадут нам свет наперекор ночной темноте. Песни — наслаждение, слезы — радость, Аполлон — стихи, любовь, вымыслы, благодаря которым мы сделаемся знамениты и бессмертны не только в настоящее время, но и в грядущих веках. — Клянусь Богом, — сказал Санчо, — этот род жизни сообразуется и соответствует моим вкусам, тем более, что лишь только бакалавр Сансон Караско и маэссы Николас Цирюльник увидят эту жизнь, тотчас же они захотят вести ее и сделаться, как и мы, пастухами. Дай только Бог, чтобы и священнику не пришла охота тоже войти в овчарню. А он ведь такой веселый и любит развлекаться. — Ты это сказал очень хорошо, — заявил Дон Кихот, — и нам можно будет назвать бакалавра Сансона Караско, если он войдет в пастушескую ограду, а он, без сомнений, войдет в нее пастухом Сансонио или же пастухом Карасконе. Цирюльник Николас может называться Никулосо, как старый баскам называется Немаросо. Что касается священника, не знаю, какое ему дать имя, если непроизводное от его должности, назвав его пастухом Куриамбро. Имена для пастушек, в которых мы должны быть влюблены, мы можем выбирать, как выбирают груши, а так как имя моей сеньоры подходит так же хорошо к пастушке, как и к принцессе, мне нет надобности затруднять себя отыскиванием ей другого имени, которое лучше бы подходило к ней. А ты, Санчо, дашь твоей пастушке имя, какое только пожелаешь. — Я не намерен давать ей другое имя, — сказал Санчо, — как Тересона, что хорошо подойдет и к ее толщине, и к собственному ее имени, так как ее зовут Тересой, и тем более, когда, воспевая ее в моих стихах, я открою ей мои целомудренные желания, потому что я не из тех, которые идут искать хлеб побелее и получше в чужих домах. Что касается священника, ему вовсе не годится иметь пастушку, чтобы подавать хороший пример. Если же бакалавр пожелал бы иметь свою, что ж, его душа в его ладони. «Помоги мне, Господи! — сказал Дон Кихот, — какой мы жизнью заживем с тобой, Санчо, друг! Сколько донесется до нашего слуха звуков, гобоев и саморских волынок, тамбуринов, флейт и рабелей! А затем, если среди этой разнообразной музыки раздадутся еще и звуки альбагов, тогда налицо окажутся почти все пастушечьи музыкальные инструменты. — Что такое альбаги? — спросил Санчо. — Потому что я никогда не слышал о них и не видел их во всю мою жизнь. — Альбаги, — ответил Дон Кихот, — медные пластинки наподобие плоских шандалов, которые, если их ударить одну о другую с вогнутой или пустой стороны, издают звук, хотя и не особенно приятный и гармонический, но и не причиняющий ни удовольствия, и хорошо согласующийся с сельской простотой волынки и тамбурина. Это слово «альбагас» мавританская, как и все начинающиеся по-испански на «аль». Именно «Аль-Мухаза», «Аль-Мурзар», «Аль-Хомбра», «Аль-Гуасил», «Аль-Хикема», «Аль-Масен», «Аль-Кансия» и другие подобные им, которых имеется еще несколько. И только три есть на нашем языке мавританских слов, кончающихся на «и». Эти слова — «Барсенджи», «Загуазами» и «Маравиди», а также и слова «Альхили» и «Альфаджи». Как по начальному «аль», так и по окончанию своему «наи», известны как арабские слова. Это я сказал тебе мимоходом, потому что пришло мне на ум по поводу упоминания мной «Альбуга». Затем нам поможет осуществить пастушечью профессию то, что я несколько поэт. Как ты это знаешь, а бакалавр Самсон Караско — тот превосходный поэт. О священнике я не говорю ничего, но готов биться о заклад, что и он склонен к поэтическим шалостям и проказам. И что они есть у Маэса и Николаса, в этом я немало не сомневаюсь, потому что все или большинство цирюльников — гитаристы и куплетисты. Я буду оплакивать разлуку, ты воспоешь свое постоянство в любви. Пастух Карасконе выставит себя отвергнутым, а священник Курямбро изобразит, что ему покажется наиболее кстати. И так пойдет у нас дело, что лучше и желать нельзя. На это Санчо ответил: «Я, сеньор, такой несчастливый, что, боюсь, никогда не настанет тот день, когда я увижу себя в этой профессии. О, какие хорошенькие ложки я наделаю, когда буду пастухом! Сколько будет у нас лепешек и сливок, сколько гирлянд и разных пастушечьих безделушек, которые, хотя они и могут и не доставить мне славы умного, но, несомненно, доставят мне славу изобретательного человека. Санчика, моя дочь, будет приносить нам обед на овечий двор. Но нет, она не дурна собой, а есть пастухи более коварные, чем простодушные, и я не желал бы, чтобы она отправилась за шерстью и вернулась остриженной. Любовные приключения и нечистые желания встречаются также среди полей, как и в городах, в пастушечьих хижинах, как и в королевских дворцах. И удалив причину, будет удален и грех. И чего не видят глаза, о том не горюет сердце. И лучше перескочить через забор, чем просить у добрых людей». «Довольно пословиц, Санчо! — сказал Дон Кихот, — так как каждой из этих, которые ты привел, было бы достаточно, чтобы дать понять твою мысль. И много раз советовал я тебе не быть столь расточительным на пословицы и сдерживаться, когда ты их приводишь. Но мне кажется, что это значит проповедовать в пустыне, и мать меня наказывает, а я бью волчок. Мне думается, — сказал Санчо, — что ваша милость поступает похоже на то, как говорится, сковорода сказала котлу: «Убирайся отсюда, черноглазый!» Вы броните меня за то, что я привожу пословицы, а сами, милость ваша, нанизываете их попарно. — Заметь, Санчо, — ответил Дон Кихот, — что я привожу пословицы кстати, и когда я их говорю, они подходят, как перстень к пальцу. Но ты их притягиваешь за волосы, так что тащишь их, а не приводишь. Если я хорошо помню, то не раз уже я говорил тебе, что пословицы — краткие изречения, выведенные из опыта и наблюдений наших древних мудрецов. А пословицы, приведенные не кстати, скорее нелепость, чем мудрые изречения. Но оставим это. И так как уже наступает темнота, удалимся на некоторое расстояние с большой дороги и там проведем ночь. И Богу известно, что будет завтра. Они отъехали, поужинали поздно и плохо, совершенно против наклонности Санчо, которому припоминались лишения странствующего рыцарства, испытываемые в лесах и горах, хотя иногда и сменяла их обилие в замках и домах, как, например, у дона Диего де Миранда или на свадьбе богатого Камачо и в доме дона Антонио Морено. Но он рассудил, что невозможно, чтобы всегда был день или всегда была ночь, и таким образом он провел эту ночь во сне, а господин его — в бодрствовании. Глава 68. О щетинистом приключении, случившемся с Дон Кихотом. Ночь была несколько темная, хотя луна светила на небе, но не с той стороны, где ее можно было видеть, потому что иногда сеньора Диана идет прогуливаться к антиподам, оставляя горы и долины в мраке. Дон Кихот подчинился законам природы и заснул первым сном, не поддаваясь второму совсем, в противоположность Санчо, который никогда не знал второго, так как его сон продолжался вплоть от вечера и до утра, что доказывало его хорошее здоровье и отсутствие забот. А Дон Кихоту они до того не давали спать, что он разбудил Санчо и сказал ему: «Я изумлен, Санчо, беспечностью твоего характера. Мне представляется, что ты сделан из мрамора или из крепкой бронзы, в которых нет ни движения, ни чувства. Я бодрствую, когда ты спишь, я плачу, когда ты поешь. Я лишаюсь чувств от поста, когда ты отяжелел и не можешь передохнуть чисто от пресыщения. А долг добрых слуг — сочувствовать горю господ своих и разделять их чувства хотя бы только ради приличия. Взгляни, как ясна эта ночь, какое уединение окружает нас и приглашает прервать сон наш некоторой долей бодрствования. Встань, заклинаю тебя, твоей жизнью, отойди отсюда несколько в сторону и с мужественным сердцем и отважной душой нанеси себе 300 или 400 ударов в счет тех, которые требуются для снятия чар с Дульсинеи. Я прошу и умоляю тебя об этом, так как не хочу вступать с тобой в рукопашный бой, как в тот раз, потому что я знаю, что у тебя рука тяжелая. После того, как ты нанесешь себе эти удары, мы проведем остаток ночи в пении. Я буду петь о моей разлуке, ты о своем постоянстве. И таким образом мы положим начало пастушеским занятиям, которым будем предаваться в нашей деревне. Сеньор! — ответил Санчо. — Я не монах, чтобы вставать среди сна и бичевать себя. И еще менее кажется мне возможным переходить тотчас от страшнейшей боли ударов к музыке. Не мешайте мне, милость ваша, спать и не торопите относительно бичевания, потому что вы принудите меня дать клятву, что я никогда не дотронусь до ворсинки моего плаща, не говоря уж о моем теле. О, закоснелая душа! О, безжалостный оруженосец! О, хлеб, дурно потраченный и плохо оцененный милости, те, которые я уже оказал тебе и еще думаю оказать! Благодаря мне ты видел себя губернатором и обладаешь близкой надеждой быть графом или же получить какой-нибудь другой, равнозначнейший титул. А осуществление этих надежд не будет отсрочено дальше, чем до конца этого года, так как после мрака надеюсь на свет. — Я этого не понимаю, — возразил Санчо, — а знаю только, что пока я сплю, у меня нет ни страха, ни надежд, ни тревог, ни славы. Да будет благословен тот, кто изобрел сон. Плащ, прикрывающий все человеческие мысли, пища, избавляющий от голода вода, утоляющий жажду огонь, согревающий холод, холод, умеряющий зной и, наконец, общая монета, которую все можно купить, весы и гири, уравнивающие пастуха с королем и простака с мудрецом. Только одну дурную сторону, судя по тому, что я слышал, имеет сон, это то, что он похож на смерть. Так что между спящим и мертвым небольшая разница. «Никогда я не слышал, Санчо, — сказал Дон Кихот, — чтобы ты говорил так изящно, как теперь, из чего я познаю, насколько истинна пословица, которую ты иногда приводишь, не с тем, с кем родился, а с тем, с кем кормился». — Ага, сеньор, господин наш, — возразил Санчо, — не я теперь тот, кто нанизывает пословицы, потому что из уст вашей милости они также сыплются, да и попарно лучше, чем из моих. Только должно быть между моими и вашими пословицами та разница, что пословицы вашей милости приходятся кстати, а мои — не вовремя, но на самом деле все они пословицы. Как раз в это время они услышали оглушительный грохот и резкий шум, распространившийся по всем долинам кругом. Дон Кихот вскочил на ноги и взялся за меч, а Санчо подлез под серого, загородив себя с боков связкой с доспехами и вьючным седлом, и он настолько же дрожал от страха, насколько Дон Кихот был возбужден. Шум постепенно увеличивался и приближался к двум оробевшим или, по крайней мере, к одному, так как доблесть другого достаточно известна. Дело же было в том, что несколько человек гнали как раз в это время продавать на ярмарку более 600 свиней, производивших такой большой шум с таким хрюканьем и фырканьем, что оглушили Дон Кихота и Санчо, которые не могли понять, что это могло быть. Широко раскинувшееся стадо бежало, хрюкая как попало, и без всякого уважения к авторитету Дон Кихота и Санчо перешло через обоих, разрушив траншеи Санчо и опрокинув не только Дон Кихота, но в придачу и Росинанте. Скопище свиней, их хрюканье, быстрота, с которой нечистые эти животные появились, были причиной того, что были сброшены на землю вьючное седло, доспехи, серые, Росинанте, Санчо и Дон Кихот. Санчо поднялся как мог и попросил у своего господина меч, говоря ему, что желает убить с полдюжины этих свиней, так как он уже понял теперь, кто они были такие. Дон Кихот сказал ему: «Оставь их, друг, оскорбление — это наказание за мой грех и справедливая кара небес для побежденного странствующего рыцаря то, чтобы его растерзали шакалы, жалили осы и топтали свиньи». «Должно быть, кара небес также и то, — ответил Санчо, — чтобы оруженосцев побежденных рыцарей кусали мухи, ели вши и мучил голод. Если б мы, оруженосцы, были сыновьями рыцарей, которым мы служим, или близкими родственниками, неудивительно было бы, когда бы наказание за их вину падало на нас до четвертого колена. Но какое же отношение имеет панса с кихотами? Ну, а теперь устроимся получше опять, и давайте доспим то малое, что осталось от ночи, а Бог пошлет утро, и дела наши поправятся». — Спи ты, Санчо, — ответил Дон Кихот, — так как ты родился, чтобы спать. Я же родился, чтобы бодрствовать. За то время, что еще остается до наступления дня, я дам полную волю моим мыслям и вылью их в маленьком мадригале, который я сегодня ночью, без твоего ведома, сочинил в своей голове. — Мне кажется, — сказал Санчо, — что мысли, дающие повод сочинять стихи, не должны иметь большого значения. Пусть милость ваша слагает стихи сколько ей угодно, а я буду спать сколько могу. И тотчас же, заняв на земле место, какое ему захотелось, он свернулся клубочком и заснул крепким сном, который не тревожили ни обязательства, ни долги, никакой б то ни было горе. Дон Кихот, прислонившись к стволу бука или пробкового дерева, так как Сид Амед бен Энхили не обозначает подробно, какое это было дерево, под музыку собственных вздохов запел следующее: «О, любовь! Лишь только размышляю о горьких пытках я твоих, Все мысли к смерти устремляю, смерть отдых даст от мук моих. Когда ж лицом к лицу предстанет смерть предо мной, душа моя в таком блаженстве вся воспрянет, что умереть не в силах я. Что делать мне? Жизнь убивает, а смерть, глумяся надо мной, дар жизни вновь мне возвращает своей безжалостной рукой. Каждую из этих строк Дон Кихот сопровождал многими вздохами и слезами, как человек, сердце которого растерзано горестью его поражения и разлукой с Дульсинеей. Между тем настал день, и солнце ударило своими лучами в глаза Санчо. Он проснулся, полежал немного, встряхиваясь и потягивая ленивые свои члены, взглянул на опустошение, произведенное в съестных его припасах свиньями, и проклял стадо, и даже несколько более того. Наконец, оба они продолжали начатое свое путешествие, и при наступлении сумерек увидели, что навстречу им приближаются около 10 человек верхом и 4 или 5 пешком. Сердце Дон Кихота забилось от волнения, а у Санчо замерло от ужаса, так как люди, шедшие им навстречу, были с копьями и мечами и имели очень воинственный вид. Дон Кихот обернулся к Санчо и сказал: «Если б я мог, Санчо, взяться за оружие, обещание мое не связывало бы мне руки. Эта громада, которая надвигается на нас, показалась бы мне сладким тортом и пряниками. Но, может быть, это что-нибудь другое, а не то, чего мы опасаемся». В это время к ним подъехали верховые и, не говоря ни слова, подняв свои копья, окружили Дон Кихота и направили их ему в спину и грудь, угрожая смертью. Один из пеших, приложив палец к губам и давая этим знак, чтобы рыцарь молчал, схватил за поводья Росинанта и отвел его с дороги. Остальные же, шедшие пешком, погоняя перед собой Санчо и Серого, храня все изумительные молчания, пошли вслед за тем, кто вел Дон Кихота. 2 или 3 раза рыцарь хотел спросить, куда его ведут или чего от него хотят. Но лишь только он начинал шевелить губами, как бывшие с ним делали вид, что закроют их ему острием копья. С Санчо происходило то же самое, потому что едва он пытался заговорить, как один из шедших пешком колол его заостренной палкой, а также и Серого, как будто и тот желал говорить. Настала ночь, они ускорили шаги, страх обоих пленников увеличился, тем более, когда они услышали, что время от времени им говорили: «Идите, троглодиты, молчать, варвары, платите, антропофаги, не жалуйтесь, скифы, не открывайте глаз, полифемы, убийцы, львы кровожадные» и другие тому подобные названия, которыми терзался слух несчастного господина и слуги. Санчо шел, думая про себя: «Какие это мы, триглядиты, варвары, и выньте флаги да собачки, которым говорят сито-сито. Мне совсем не нравятся эти названия. Пусть дурным ветром унесет эту кучу зерна. Все беды обрушиваются на нас разом, как на собаку удары палкой, и дай-то Бог, чтобы ими и кончилось то, чем угрожает это столь полное злоключений приключения». Дон Кихот ехал, недоумевая, не в состоянии отгадать, сколько он об этом не думал, что должны означать эти бранные эпитеты, которыми их награждают, из которых он ясно видел, что нельзя им ждать ничего хорошего и надо бояться многого дурного. Между тем они около часу ночи прибыли в замок, и Дон Кихот тотчас же узнал, что это замок герцога, где они еще недавно гостили. — «Помоги мне, Господи! — сказал он, как только узнал, где находится. — Что это такое? В этом доме было жилище учтивости и радушия, но для побежденных хорошее обращается в дурное, а дурное — в еще худшее. Они вошли в главный двор замка и увидели его убранным и приведенным в такой вид, что удивление их возросло, а страх удвоился, как это видно будет в следующей главе. Глава 69. О самом редкостном и любопытном приключении, которое случилось с Дон Кихотом на всем протяжении этой великой истории. Всадники сошли с коней и вместе с пешими, взяв Санчо и Дон Кихота силой на руки, внесли их во двор, вокруг которого горело около 100 факелов, вставленных в подставки, и более 500 лампочек на галереях, окружавших двор. Так что, несмотря на ночь, которая была довольно темной, отсутствие дневного света не было заметно. Посреди двора, футов на 6 от земли, было воздвигнуто нечто вроде катафалка, прикрытого обширным балдахином из черного бархата. Вокруг катафалка горели на ступенях свечи из белого воска в более чем 100 серебряных подсвечниках. На этом катафалке лежало мертвое тело столь прекрасной девушки, что благодаря ее красоте сама смерть казалась красивой. Голова ее покоилась на парчевой подушке и была украшена гирляндой, сплетенной из различных благоухающих цветов, а в руках, скрещенных на груди, виднелась ветвь пожелтевшей победной пальмы. С одной стороны двора была возведена эстрада, и здесь на двух креслах восседали два человека, которые, судя по коронам на их головах и скипетрам в руках, казались королями, настоящими или мнимыми. Рядом с этой эстрадой, куда вели несколько ступеней, стояли другие два кресла, на которые те, что несли пленников, посадили Дон Кихота и Санчо, все это молча и показывая им знаками, чтобы и они тоже молчали. Хотя и без этих знаков они бы молчали, так как изумление, вызванное в них тем, что они видели, держало на привязи их языки. После того на эстраду вошли с большой свитой две знаменитые особы, которых Дон Кихот тотчас же признал за герцога и герцогиню его бывших хозяев, и они уселись в два богато разукрашенных кресла рядом с теми двумя личностями, которые казались королями. Кто бы не был поражен при виде всего этого, и когда еще в довершении Дон Кихот узнал в мертвом теле, лежавшем на катафалке, прекрасную Альтисидору? Когда герцог и герцогиня поднялись на эстраду, Дон Кихот и Санчо встали и отвесили им глубокий поклон, и герцог и герцогиня ответили им легким наклонением головы. Между тем появился слуга и, подойдя к Санчо, набросил на него облачение из черной клеенки, все разрисованное как бы огненным пламенем, и, сняв с Санчо шапку, надел ему на голову митру, вроде тех, которые носили осужденные инквизицией, и шепнул ему на ухо, чтобы он не раскрывал рта, а то ему вставят в рот затычку или убьют его. Санчо посмотрел на себя сверху донизу и увидел себя горящего в пламени, но так как оно не жгло, он не обратил на это ни на грош внимания. Затем он снял митру и увидел, что на ней нарисованы черти, и опять надел ее, думая про себя: «Еще хорошо, что и пламя не жжет, и черти не уносят меня с собой». Дон Кихот тоже посмотрел на Санчо, и хотя страх сковал его чувства, он не мог удержаться от улыбки при виде фигуры Санчо. В это время раздались, по-видимому, из-под катафалка тихие и приятные звуки флейт, которые, от того, что их не нарушал никакой человеческий голос, так как тут само безмолвие хранило, звучали нежно и сладостно. Вдруг появился у подушки той, что казалось трупом, красивый юноша, одетый в костюм римлянина, и под звуки арфы, на которую он играл, он пропел самым звонким и сладостным голосом следующие два станса. «Пока не оживет опять Альтисидора, и убил жестокий Дон Кихот презрением, пока в дворце волшебном черного убора с себя не снимут дамы с радостным волнением, пока дуэнием не велит моя сеньора креп сбросить, буду я с не меньшим увлечением, чем фраки и поэт Альтисидоры дивные, красу и горе славить в песне беспрерывной. И знаю я, не только в жизни за могилой восторга дань воздам тебе я громогласно. Устами мертвыми я буду с прежней силой хвалу слагать тебе и петь тебя всечасно. Когда ж по Стиксу путь свой совершит унылый мой дух от уз земных освобожденный, и там мое хвалебное раздастся пенье, и бег приостановит свой река забвенье. Довольно, — сказал тогда один из двух, которые казались королями. — Довольно, божественный певец! Бесконечно длилось бы твое пение, если б ты стал описывать нам теперь смерть и прелесть несравненной Альтисидоры. Не умерший, как это думает, невежественный свет, а живой, на всех языках славы, и в том искусе, которому, чтобы возвратить ее к утраченному, ею свету должен подвергнуться Санчо Пансо, здесь присутствующий. И поэтому ты, о Радамант, вместе со мной творящий суд в мрачных пещерах Дита, так как ты знаешь все то, что предрешено в неисповедимых книгах судеб относительно возвращения к жизни этой девушки, тотчас же скажи и объяви это, чтобы не откладывать дольше удовольствия, которое мы ждем от ее пробуждения от смерти. Едва проговорил эти слова Минос, товарищ судьи Радаманта, как Радамант, встав со своего места, сказал: «Эй, слушайте вы, служители этого дома, высшие или низшие, великие и малые, спешите все друг за другом сюда и вашими пятью пальцами запечатлейте лицо Санчо 24 раза, ущипните ему 12 раз руки и уколите 6 раз булавкой чресла, так как спасение Альтисидоры зависит от исполнения этого постановления». Услышав это, Санчо прервал молчание и сказал: «Клянусь всем на свете, я также позволю запечатлеть себе лицо или же прикоснуться к моим щекам, как я превращусь в мавра. Черт побери, какое отношение имеет ощупывание руками моего лица к воскресению этой девушки? Понравился старухе Амарант. Очаровывают Дульсинею и бьют меня плетью, чтобы снять с нее чары. Умирает Альтисидора от болезней, которые Богу было угодно наслать на нее, и чтобы воскресить ее, оказывается необходимым дать мне 24 шлепка по лицу, изрешетить мое тело уколами булавок и нащипать руки до синяков. Эти шутки проделайте с деверем. Я старая собака, и нечего подманивать меня вашими тусь-тусь!» «Ты умрешь!» — воскликнул громким голосом Радамант. «Смягчись, тигр, смирись, высокомерный немврот! Страдай и молчи, так как от тебя не требуется невозможного, и не заботься выяснять трудности этой задачи! Шлепки ты получишь, увидишь себя исколотым булавками и застонешь от щипков! Итак, служители, я говорю, исполните мое приказание, а если нет, клянусь, как честный человек, вы увидите, для чего вы родились». В это время появились 6 дуэней, которые одна за другой шли по двору процессии, четыре из них в очках, и все держали правые руки вверх с обнаженной на четыре пальца кистью, чтобы руки казались длиннее, как тогда было в моде. Едва Санчо увидел Дуэни, он заревел, словно бык, и сказал: «Я охотно мог бы позволить всему свету трогать себя, но согласиться, чтобы ко мне прикоснулись дуэньи, ни за что! Пусть мне кошки исцарапают лицо, как они сделали с моим господином в этом самом замке! Пусть мне проколят тело острыми кинжалами! Пусть истерзают руки раскаленными щипцами! Все перенесу я терпеливо, чтобы услужить этим сеньорам, но чтобы ко мне прикоснулись дуэньи, не могу допустить, хотя бы дьявол побрал меня с собой!» Тут и Дон Кихот прервал молчание и сказал Санчо: «Вооружись терпением, сын, доставь удовольствие этим сеньорам и воздай горячую благодарность небу за то, что оно твою особу наделило таким свойством, что своим мученичеством ты снимаешь чары с очарованных и воскрешаешь мертвых». Дуэни обступили Санчо, когда он уже, более спокойный и покорный, хорошенько усевшись на своем кресле, протянул лицо и бороду первой дуэни, которая, крепко запечатлев все пять пальцев на его лице, тотчас же сделала ему низкий реверанс. — Поменьше учтивости, поменьше притираний, сеньора Дуэния, — сказал Санчо, — так как, клянусь богом, от ваших рук несет туалетным уксусом. Наконец все дуэнии надавали ему щелчков, и многие из домашней прислуги щипали его. Но то, чего он не мог вынести, было уколы булавками, и тогда он вскочил со стула, разъяренный, и, схватив зажженный факел, находившийся вблизи него, бросился на дуэний и всех других своих палачей, крича: «Прочь, слуги ада! Я ведь не из бронзы, чтобы не чувствовать столь необычайного мученичества!» Тут Альтисидора, которая, должно быть, устала лежать столько времени на спине, повернулась на бок. Увидев это, все присутствовавшие почти в один голос воскликнули: «Альтисидора жива! Альтисидора жива!» Радамант велел Санчо смягчить свой гнев, так как имевшаяся в виду цель уже достигнута. Лишь только Дон Кихот увидел, что Альтисидора сделала движение, он опустился на колени перед Санчо, говоря: «Теперь как раз время, сын моей утробы, а не оруженосец мой, чтобы ты себе нанес некоторые из ударов, которые ты обязался нанести, чтобы снять чары с Дульсинеи. Теперь, говорю я, настало время, когда присущие тебе свойства наиболее плодотворно и действительно для выполнения добра, которые от тебя ждут». На это Санчо ответил: «Это мне кажется плутней на плутнях, а не медом на оладьях. Хорошо было бы, если после щипков, щелчков и уколов булавками теперь явились бы удары плетью. Не остается ничего больше, как только взять тяжелый камень, привязать его мне к шее и бросить меня в колодец, что не очень-то меня огорчило бы, если для излечения чужих болезней я должен быть свадебной коровой. Оставьте меня в покое, не то, клянусь богом, я все выброшу и выкину дюжинами хотя бы, и ничего не продалось». Между тем Альтисидора уже села на своем катафалке, и в ту же минуту раздались звуки гобоев, к которым присоединились флейты и голоса присутствовавших, восклицавших: «Да здравствует Альтисидора! Да здравствует Альтисидора!» Герцог и герцогиня, и короли Минос и Радамант встали, и все вместе с Дон Кихотом и Санчо пошли навстречу Альтисидоре, чтобы помочь ей спуститься со ступеней катафалка. Она, приняв томный, полуобморочный вид, поклонилась герцогу, герцогине и королям, и, взглянув искоса на Дон Кихота, сказала ему: «Прости тебя, Бог, нелюбящий рыцарь, потому что из-за твоей жестокости я пробыла на том свете, как мне сдается, более 1000 лет. А тебе, о самый сострадательный оруженосец на всем земном шаре, я обязана жизнью, которую теперь обладаю. С сегодняшнего дня, друг Санчо, располагай 6 моими рубашками. Я их дарю тебе, чтобы ты сделал из них 6 для себя. И если они не все крепки, то, по крайней мере, все чисты». Санчо поцеловал ей за это руки и, держа митру в руке, преклонил колено. Герцог приказал снять с него митру и вернуть ему шапку, надеть на него его одежду и снять облачение, разрисованное пламенем. Санчо попросил герцога оставить ему облачение и митру, так как ему хочется увести их с собой в знак и на память этого никогда не виданного события. Герцогиня ответила, что ему их оставят, потому что он знает, как дружески она к нему расположена. Герцог велел прибрать двор и всем разойтись по своим комнатам, а Дон Кихота и Санчо отвезти в те комнаты, где они раньше жили. Глава 70, которая следует за 69-й, и где идет речь о вещах, необходимых для ясного понимания этой истории. Санчо спал эту ночь на выдвижной кровати в одной комнате с Дон Кихотом, чего он хотел бы избежать, если б мог, так как хорошо знал, что его господин вопросами и ответами не даст ему сомкнуть глаз. А он не был в расположении много говорить, потому что все еще чувствовал боль от перенесенного недавно мученичества, препятствовавшего полной свободе его языка, и он предпочел бы спать один в хижине, чем в этом богатом покое вдвоем. Опасение его оказалось столь верным и подозрения столь основательными, что не успел его господин лечь в постель, как уже обратился к нему со словами: «Что скажешь ты, Санчо, о приключении сегодняшней ночи? Велика и могущественна сила холодного пренебрежения, так как собственными глазами ты видел Альтисидору умершей ни от других стрел, ни от другого меча, ни от другого военного орудия, ни от других смертоносных ядов, как только от одной суровости и презрительности, которую я ей всегда выказывал. Пусть бы она в добрый час умерла, когда и как ей угодно, — ответил Санчо, — лишь бы только оставила меня в покое, потому что я во всю жизнь не влюблял ее в себя и не пренебрегал ею. Не знаю и не могу представить себе, какое отношение здоровье Альтисидоры, девушки, более причудливой, чем умной, может, как я уже раньше говорил, иметь к мучительству Санчо Панса. Теперь я действительно явственно и несомненно вижу, что на свете есть волшебники и волшебство, от которых да избавит меня Господь, потому что я не могу сам себя избавить от них. Совсем тем умоляю вашу милость, дайте мне спать и не спрашивайте меня больше ни о чем, если вы не желаете, чтобы я выбросился из окна». «Спи, Санчо, друг, — ответил Дон Кихот, — если только допустят тебя спать полученные тобою уколы булавками, щипки и шлепанье по щекам». «Никакая боль, — ответил Санчо, — не может сравниться с оскорблением пощечин только лишь потому, что мне их дали дуэньи, провались они. И снова умоляю вашу милость, дайте мне спать, потому что сон есть облегчение горести тех, кому они мешают спать». «Да будет так, — сказал Дон Кихот. И да храни тебя Бог!» Оба они заснули, и Сидомед, автор этой великой истории, пожелал воспользоваться этим временем, чтобы написать и дать отчет, что побудило герцога и герцогиню составить весь пространный план сообщенных происшествий. Он говорит, чтоб бакалавр Сансон Караска, не забыв того, что, будучи рыцарем зеркал, он был побежден и сброшен с лошади Дон Кихотом, а это поражение и падение нарушило и уничтожило все его планы, решил снова попытать счастье, надеясь на более благоприятный, чем прежний исход дела. И так, узнав от пажа, который привез жене Санчо Тересе Панса его письмо и подарок, где находился Дон Кихот, он достал себе нового коня и новые доспехи, изобразил на щите белую луну и навьючил все доспехи на мула, которого вел один крестьянин. Но не Томе Сесиаль, прежний его оруженосец, чтобы Дон Кихот и Санчо не узнали его. Он приехал в замок герцога, который сообщил ему, по какой дороге и каким путем поехал Дон Кихот, имея намерение присутствовать на турнирах в Сарагосе. Герцог рассказал ему также и о шутках, сыгранных над рыцарем, и о выдумке снятия очарования с Дульсинеи, которая должна была осуществиться насчет седалища Санчо. Наконец он сообщил ему и о шутке, сыгранной Санчо над своим господином, которого он убедил, что Дульсинея очарована и превращена в крестьянку, и о том, как герцогиня, его жена, уверила Санчо, будто он сам был обманут, потому что Дульсинея в самом деле очарована. Над всем этим бакалавр немало смеялся и настолько же был изумлен хитростью и простотой Санчо, как и неслыханным безумием Дон Кихота. Герцог попросил его, если он найдет рыцаря, победит он его или нет, вернуться той же дорогой и сообщить ему о случившемся. Бакалавр так и сделал. Он отправился на поиски и, не найдя Дон Кихота в Сарагосе, проехал дальше, и с ним произошло то, что было рассказано. Он вернулся затем в замок герцога и сообщил ему обо всем, а также и об условиях битвы, и о том, что Дон Кихот уже возвращается, чтобы исполнить, как добрый странствующий рыцарь, данное им обещание удалиться на год к себе в деревню. «А за это время может случиться, — сказал бакалавр, — что рыцарь излечится от своего безумия, так как эта надежда и была причиной, побудившей бакалавра к переодеваниям в рыцарские костюмы от того, что брала жалость смотреть, что Идальго, одаренный столь богатыми умственными способностями, сошел с ума. На этом он простился с герцогом и вернулся в свое местечко, чтобы ждать здесь Дон Кихота, который ехал вслед за ним. Вот таким образом герцог воспользовался случаем сыграть над Дон Кихотом эту шутку. Так велико было удовольствие, доставляемое герцогу всем, касающимся Санчо и Дон Кихота. Он приказал занять дороги вблизи и вдали замка, и по всем направлениям, по которым, как он полагал, мог возвращаться Дон Кихот, многочисленным слугам своим, пешим и конным, с тем, чтобы они привели рыцаря в замок силой или по доброй воле, если найдут его». Они его нашли и дали знать о том герцогу, который уже заранее все подготовил, что предполагал сделать. Лишь только он получил известие о приближении Дон Кихота, он велел зажечь факелы и лампы во дворе и положить Альтисидору на катафалк со всеми приготовлениями, о которых было рассказано. И все это было так хорошо и прекрасно разыграно, что мало разнилось с действительностью. И Сид Амет говорит, кроме того, что со своей стороны он считает столь же безумными насмешников, как и тех, над которыми они насмехались, и что герцог и герцогиня были на два пальца от того, чтобы казаться сумасбродами. С таким рвением разыгрывали они свои шутки над двумя другими сумасбродами. Из этих последних один спал глубоким сном, а другой бодрствовал со своими неукротимыми мыслями до тех пор, пока настал день и явилось желание встать, так как Дон Кихоту, побежденному или победителю, никогда не доставляло удовольствия лень пуховиков. Альтисидора, возвращенная, по мнению Дон Кихота, от смерти к жизни, исполняя желания своих господ, вошла в комнату к рыцарю, увенчанная той же самой гирляндой, которая была на ней, когда она лежала на катафалке, и одетая в тунику из белой тафты, усеянной золотыми цветами, с волосами распущенными по плечам, опираясь на трость из черного драгоценного дерева. При появлении ее Дон Кихот, смущенный и приведенный в замешательство, съежился, прикрылся весь простынями и одеялами, онемел и не был в состоянии сказать ей какую бы то ни было любезность. Альтисидора села на стул рядом с его изголовьем и, испустив глубокий вздох, заговорила нежным и слабым голосом. Когда знатные женщины и скромные девушки попирают ногами свою честь и дают языку волю прорваться через все преграды, провозглашая публично о тайнах, сохраненных в их сердце, они, несомненно, доведены до колоссальной крайности. Я, сеньор Дон Кихот Ломанческий, одна из них, пораженная, побежденная и влюбленная, но при всем том терпеливая и скромная, и до такой степени, что именно вследствие этого сердце мое порвалось, не выдержав молчания, и я лишилась жизни. Два дня тому назад, из-за суровости, с которой ты обошелся со мной, о, более твердый, чем мрамор, к жалобам моим, окаменевший рыцарь, я умерла, или, по крайней мере, все, видевшие меня, считали меня умершей. И только благодаря тому, что любовь, сжалившись надо мной, вложила средства для моего исцеления в мученичество этого доброго оруженосца, я не осталась на том свете. — Любовь могла бы, — сказал Санчо, — вложить его и в мученичество моего осла, и я был бы ей за это очень благодарен. Но скажите мне, сеньора, и да наградит вас небо другим, более нежным другом, чем мой господин, что вы видели на том свете? Что делается в аду? Ведь тот, кто умирает, впав в отчаяние, волей-неволей должен попасть туда. — Говоря по правде, — ответила Альтисидора, — должно быть, я не совсем умерла, так как не была в аду, потому что если б действительно попала туда, то не могла бы выйти оттуда, хотя бы и желала этого. Истина в том, что я дошла лишь до ворот ада, где с дюжину чертей играли в мяч, все в штанах и камзолах, с воротниками, обшитыми фламандскими кружевами и точно такими же рукавчиками, служившими им манжетами, с кистью рук, оголенной на четыре пальца вверх, чтобы руки их казались длиннее, в которых они держали огненные отбойники. Но что больше всего удивило меня, так это то, что вместо мечей им служили книги, которые, казалось, были набиты ветром и пылью, вещь изумительная и новая. Но и это не так поразило меня, как то, что хотя обыкновенно игроки, выигрывая, радуются, а проигрывая, огорчаются, там, в этой игре, все злились, огрызались и проклинали друг друга. — Нечего этому удивляться, — заметил Санчо, — потому что дьяволы, играют ли они или не играют, никогда не могут быть довольны. Все равно, выигрывают ли они или же проигрывают. — Так оно и должно быть, — ответила Альтисидора, — но здесь еще другая вещь, которая поражает меня, я хочу сказать, которая тогда поразила меня. Дело в том, что лишь только был брошен мяч, тут ему и был конец, и он не мог служить для другого раза. И таким образом у них неслись вихрем книги старые и новые, так что это было на удивление. Одно из них, блестяще новый и в хорошем переплете, они нанесли такой удар, что выбили из нее всю внутренность, и все ее листы рассыпались. Вот и говорит один дьявол другому: «Посмотрите, что это за книги?» Другой дьявол отвечал: «Это вторая часть истории Дон Кихота Ломанческого, сочиненная не Сид Аметом, первым ее автором, а неким арагонцем, родом, как он говорит, из Тордесильеса. «Выкиньте ее отсюда», — ответил другой дьявол, — «и бросьте в самую глубину ада, чтобы глаза мои не видели ее». «Разве она так уж плоха?» — спросил тот. «Так плоха?» — ответил первый, — «что если б я нарочно сам постарался написать хуже, мне бы не удалось». Они продолжали игру, бросая другие книги, а я, услышав, что назвали Дон Кихота, которого я так люблю и боготворю, сохранила в моей памяти это видение. — Видением это и было, без всякого сомнения, — сказал Дон Кихот, — потому что нет другого меня на свете, и эта история переходит здесь из рук в руки, но не остается ни в одной, потому что все дают ей пинки ногой. Я не смутился, услыхав, что как призрачное тело скитаюсь в сумерках ада или же на земле под светом солнца, потому что я не тот, о ком идет речь в этой истории. Если бы она была хороша, правдива и истинна, она прожила бы века. Но если она плоха, от ее рождения и до похорон — недолгий путь. Альтисидора только что собралась изливаться снова жалобами на Дон Кихота, но он сказал ей: «Много раз говорил я вам, сеньора. Я очень огорчен тем, что вы устремили свое расположение на меня, так как я могу ответить вам лишь признательностью, но не взаимностью. Я родился, чтобы принадлежать Дульсинее Тобоской, и рок, если он существует, посвятил меня ей. А думать, что какая-либо другая красота может занять место, принадлежащее ей в моей душе, значило бы думать невозможное. Пусть это будет достаточным разочарованием для вас, чтобы побудить вас вернуться в пределы вашего целомудрия, так как нет кого нельзя требовать невозможного». Услышав это, Альтисидора, делая вид, что она очень рассержена и смущена, воскликнула: «Клянусь Богом, Дон Вяленая Треска, душа из бронзового цемента, финиковая косточка, упрямее и непреклоннее, чем грубый крестьянин, которого о чем-либо просят в то время, как он прицеливается стрелять в мишень, если я доберусь до вас, то выцарапаю вам глаза. Не думайте, если вы, быть может, Дон побежденный и Дон избитый палками, что я умерла из-за вас? Все, что вы видели сегодня ночью, было притворно, и я не такая женщина, чтобы из-за подобных верблюдов чувствовать боль хоть спылинку под ногтем, а тем более еще умереть». «Этому я легко поверю, — сказал Санчо, — потому что смерть от любви — только вещь для смеха. Влюбленные могут говорить об этом, но сделать, поверь тому, Иуда!» Пока они так разговаривали, в комнату вошел музыкант, певец и поэт, спевший два выше приведенных станса. И он, отвесив глубокий поклон Дон Кихоту, сказал: «Прошу вашу милость, сеньор рыцарь, считать меня и причислить к самым вашим верным слугам, так как давно уже я очень вам предан, как вследствие вашей славы, так и ваших подвигов». Дон Кихот ответил: «Скажите мне, сеньор, кто вы такой, чтобы моя учтивость могла соответствовать вашим заслугам?» Юноша ответил, что он музыкант и панегирик прошлой ночи. «Нет сомнения, — сказал Дон Кихот, — что у вас прекраснейший голос, но то, что вы пели, показалось мне не очень уместным, потому что какое же отношение имеют станции Гарсиусо к смерти этой сеньоры?» «Не удивляйтесь этому, милость ваша, — ответил музыкант, — так как среди длинноволосых поэтов наших дней в обычае, чтобы каждый писал, что ему придет на ум, и каждый бы крал, что у кого пожелает, все равно, подойдет ли или нет. И нет той глупости, которую поют или пишут, чтобы не приписали ее поэтической вольности». Дон Кихот собрался ответить, Но ему помешали герцог и герцогиня, вошедшие повидаться с ним, и у них произошел продолжительный и приятный разговор, во время которого Санчо насказал столько забавных и едких вещей, что он снова привел в изумление герцога и герцогиню как своей простоватостью, так и своим остроумием. Дон Кихот просил у них позволения уехать в тот же день, потому что таким побежденным рыцарем, как он, скорее приличествует жить в свином хлеве, чем в королевских дворцах. Они охотно дали ему разрешение, и герцогиня спросила, чувствует ли он благосклонность к Альтисидоре. Он ответил ей: «Сеньора моя, пусть будет известно вашей сеньории, что весь недуг этой девушки проистекает от безделья. Лекарство же против него — приличный и постоянный труд. Она только что сообщила мне, будто в аду носят кружева. И так как она должна уметь плести их, пусть никогда не выпускает из рук эту работу, потому что, занятая перебиранием своих коклюшек, она не будет перебирать в своем уме изображения или изображений тех, о которых она вздыхает. Вот в чем истина, вот мое мнение, вот мой совет». «А также и мой совет», — добавил Санчо, — «потому что во всю мою жизнь я никогда не видел кружевницы, которая бы умерла от любви, так как трудящиеся девушки больше озабочены тем, как бы им кончить свою работу, чем мыслями о любви. Говорю это по собственному опыту, потому что, пока я копаю землю, я не вспоминаю о моей душеньке, я хочу сказать о моей Тересе Панса, которую я люблю более зеницы глаз моих». «Вы очень хорошо сказали, Санчо», — заявила герцогиня. «Я отныне засажу мою Альтисидору за какие-нибудь белошвейные работы, которые она умеет делать в совершенстве». «Нет причины, сеньора, прибегать к этому лекарству», — ответила Альтисидора, «так как мысль о том, с какой жестокостью этот злой бродяга обращался со мной, изгонит его из моей памяти без всякой другой затеи. Я прошу позволения вашего высочества удалиться отсюда, чтобы я не видела перед моими глазами, я не говорю его печального образа, а уродливой, отвратительной фигуры». «Это напоминает мне, — сказал герцог, — то, что принято говорить, кто сильно бронит, тот скоро простит». Альтисидора сделала вид, будто вытирает слезы платком, и, сделав реверанс господину и госпоже своей, вышла из комнаты. — «Бедная девушка, — сказал Санчо, — горе тебе, говорю я, так как ты имела дело с душой из камыша и сердцем из дубового дерева. По чести, если б ты имела его со мной, иного рода петух запел бы для тебя». Разговор кончился, Дон Кихот оделся, обедал с герцогской четой и уехал в тот же вечер. Глава 71. О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем по дороге в их деревню. Побежденный и утомленный дорогой Дон Кихот ехал очень грустный по одной причине и очень веселый по другой. Грусть его была вызвана его поражением, а веселость — мыслью о чудесной силе Санчо, которая была проявлена в деле воскрешения Альтисидоры, хотя он с некоторой неохотой старался убедить себя, что влюбленная девушка действительно умерла. Санчо же ехал немало невеселый, так как его огорчало то, что Альтисидора не сдержала своего обещания подарить ему рубашки, и, думая и передумывая об этом, он сказал своему господину: «По правде говоря, сеньор, я самый несчастный из всех докторов, какие только есть на свете. Ведь обыкновенно врачи, даже уморив больного, которого лечили, желают, чтобы им заплатили за их труд. А состоит он лишь в том, что они ставят подпись на клочке бумаги для лекарств, которые приготовляют-то не они, а аптекарь. И вот вам и весь сказ. А мне, которому чужое здоровье стоит пощечин, щипков, уколов булавками, капель крови и ударов бичом, мне не платят ни гроша. Но я клянусь, если мне дадут на руки другого какого-нибудь больного, прежде чем я его вылечу, придется мне подмазать руки, потому что поп тем и живет, что обедню поет, и я не могу верить, чтобы небо одарило меня обладаемой мною чудесной силой для сообщения ее другим так себе ни за что ни про что даром. — Ты прав, Санчо, друг, — сказал Дон Кихот, — и Альтисидора поступила очень дурно, не дав тебе обещанных ей рубашек. И хотя сила, которую ты обладаешь, была тебе даром дана, так как она не стоила тебе никакой науки, но больше науки то, что тело твое претерпело мученичество. Относительно меня могу сказать тебе, если б ты желал получить плату за свое бичевание для снятия чар с Дульсинеи, я дал бы тебе что следует. Но не знаю, хорошо ли подойдет плата для лечения. Я не желал бы, чтобы вознаграждение помешало целительной силе лекарства. Тем не менее, мне кажется, что, попытав, мы ничего не потеряем. Скажи, Санчо, сколько ты желал бы получить, и тотчас же начни бичевать себя и заплати себе чистоганом и из собственных рук, так как мои деньги у тебя. Услыхав это предложение, Санчо широко на целую пять раскрыл глаза и уши и дал в душе согласие добровольно бичевать себя и сказал своему господину: «Хорошо, сеньор, я готов удовлетворить вашу милость в том, что вы желаете, и желаете к моей выгоде, так как любовь к моим детям и моей жене заставляет меня казаться корыстолюбивым. Скажите мне, ваша милость, сколько вы мне дадите за каждый удар, который я себе нанесу?» — Если б я должен был вознаградить тебя, Санчо, — сказал Дон Кихот, — сообразно с тем, что заслуживает величина и значительность этого лечения, ни сокровище Венеции, ни россыпи Потаси не было бы достаточно, чтобы заплатить тебе. Прими в расчет то, что у тебя есть из моих денег, и назначь цену каждому удару. — Всего ударов, — ответил Санчо, — 3300 с чем-то. Из них я уже нанес себе 5, а все остальные за мной. Пусть эти 5 ударов войдут в число с чем-то, и давайте говорить о 3300 ударах. Если считать по квартилью за каждый удар, а меньше я не возьму, хотя бы весь мир настаивал на том, это составит 3300 квартильос, или 3000 квартильос будет 1500 полуреалов, которые составят 750 реалов, а за 300 ударов выйдет 150 полуреалов, или 75 реалов. Прибавив их к первым 750, выйдет общий итог 825 реалов. Эту сумму я возьму из тех денег, вашей милости, которые имеются у меня, и вернусь к себе домой, богатый и довольный, хотя и сильно избитый, потому что нельзя поймать форели. Больше ничего не скажу. — О, благословенный Санчо! О, милейший Санчо! — воскликнул Дон Кихот. Как оба мы, Дульсинея и я, сочтем себя обязанными служить тебе весь остаток жизни нашей, который нам дарует небо, если ей будет возвращен прежний ее вид, потому что невозможно, чтобы он не был возвращен ей, ее несчастье окажется счастьем и мое поражение величайшим торжеством. Но скажи, Санчо, когда думаешь ты приняться за бичевание, так как если ты поторопишься с ним, я прибавлю тебе 100 реалов? — Когда? — Непременно сегодня ночью, — сказал Санчо. устройте лишь так, ваша милость, чтобы мы провели ее в поле под открытым небом, и я растерзаю себе свое тело. Наступила ночь, которой Дон Кихот ждал с величайшей тревогой в мире, так как ему казалось, что в колеснице Аполлона сломаны колеса, и день длиннее обыкновенного. Точь-в-точь, как это бывает, с влюбленными, которые никак не могут согласовать время со своими желаниями. Наконец они очутились среди прекрасных деревьев, стоявших несколько в стороне от большой дороги, где, сняв седло с Росинанте и вьюг с Серого, они растянулись на зеленой траве и поужинали из запасов Санчо. Смастерив из узды Росинанте и недоустка Серого крепкий и гибкий бич, Санчо отошел шагов на 20 от своего господина по направлению к нескольким буковым деревьям. Видя, с какой решимостью и твердостью он уходит, Дон Кихот сказал ему: «Смотри, друг, не избей себя в дребезги. Делай промежуток между одним и другим ударом. Не спеши так сильно дойти до конца путь, чтобы в середине дороги у тебя не захватило дыхание. Я хочу сказать, не принимайся за дело так ретиво, чтобы лишиться жизни прежде, чем ты не дойдешь до требуемого числа ударов. И чтобы ты не проиграл игру из-за одной карты больше или меньше, я буду стоять в стороне и считать на этих моих четках удары бичом, которые ты будешь наносить себе. И пусть небо покровительствует тебе, как этого заслуживает доброе твое намерение». «Хорошего плательщика не тревожит внесенный им залог», — ответил Санчо. «Я думаю так нанести себе удары, чтобы мне было больно, но чтобы я не убил себя, в чем и должна состоять суть этого чуда».